Глава вторая. Тишина распространялась под Терри над звуками сирен. Она опустилась на водные рынки Альбии, когда стихли крики продавцов и покупателей, сменившись взглядами между незнакомцами. Она вползла в комнату, где крики родившегося несколько часов назад ребенка отражались эхом, и успокаивающие слова замерли во рту отца. Она следовала за дымом, переносившим запах сжигаемых отходов из мусорных карьеров. На наблюдательных башнях над магистралями, которые вели к подножию космопорта Дамокл, солдаты остановились и посмотрели в ночные небеса. В пещерных убежищах миллиарды призывников уставились на скальные потолки, прежде чем вернули взгляды к оружию в своих руках. Они сидели отдельными группами, семьи, соседи по жилым блокам, смены мануфакторий, и молчали. В административных слоях регистрационных ульев пиццы перемещались между барабанами пергамента и автоперьями, следуя заведенному порядку, словно это могло отменить сигналы тревоги. На стенах императорского дворца воины наблюдали за восходом солнца над укреплениями восточной стены и слышали только шум ветра и пронзительные предупреждения. Терра была миром, который ожидал первого удара. И на последнем дюйме ожидания паника переросла в тишину и неподвижность. В самом центре стратегиума «Великое сияние» бастионом Хаб внутри императорского дворца адмирал Су Кассен чувствовала ползущую тишину прямо в те секунды, пока она изучала гололитические проекции прокручивавшихся данных. Отсюда осуществлялось главное командование всей системой, и казалось, словно Бог смотрит с высоты на царство, застывшее в свете мерцавших экранов. Основные места сосредоточения флотов выделялись зелеными рунами, каждая из которых представляла собой боевую группу в десятки тысяч военных кораблей, мониторов и других всевозможных судов, которые поставили в строй. «Обновить изображение, готовность основного флота», – произнесла она. Она повторяла эту команду каждые 15 минут в течение уже 6 часов. «Выполняю», – прогудел сервитор, и изображение уменьшилось до нескольких обозначений, окруженных зелеными данными. Самые большие флоты стояли у Плутона, Урана, Юпитера, Марса и Терры. Это были 5 командных сфер. Сигналам требовалось несколько часов, чтобы преодолеть расстояние от тронного мира до границы системы. Слишком долго для непосредственного управления битвой. Каждым уровнем обороны командовал лорд-костелян имперских кулаков – Сигизмунд, Хелбрак, Эфрит, Камбадиас. Рогал Дорн командовал последней, 5-й сферой, ближайшей к Терре. Другие боевые группы подчинялись лорду ближайшей сферы. Места сосредоточения войск отмечались цветными точками. Численность подразделений и их сила мерцали вокруг них кратким кодом. Несколько подразделений легиона за пределами Терры светились словно раскаленные угли. Другие были холодными пятнышками огня. Янтарные точки обозначали неподвижные оборонительные сооружения, располагавшиеся вокруг планет или зависшие в заливах между ними. Здесь было все от пустотных крепостей до отмелей орудийных платформ и космических станций. Скопление крошечных синих точек собиралось в промежутках между более крупными оборонительными сооружениями, указывая на обширные облака мин, торпед-ловушек и дистанционных дронов, которые бросили среди тьмы, словно смахнули пыль с руки. Когда сражение закончится, то пока не умрет сама звезда, в подходах к внутренней системе останется след смерти. Когда сражение закончится, словно останется что-то кроме пепла. Су Кассен собралась с мыслями. Разум являлся первой стеной любой крепости, и сомнения могли сжечь ее изнутри даже раньше, чем враг поднял бы клинок. Она снова посмотрела данные. Конечно, ничего не изменилось. Там в небесах огни сражения уже горели, но здесь реальность той правды еще только предстояло прийти. «Отчет обновлен», – произнес офицер связи из-за ряда машин. «Покажите», – сказала она. «Слушаюсь», – ответил офицер, и она поняла по его голосу, что он старается сохранить самообладание. Машины застучали и заскулили, нарушив установленную тишину. Гололитический экран затуманился, замерцал, а затем обрел четкость. Она посмотрела на изображение и моргнула. Край экрана испещряли темные красные пятна. Разум начал анализировать руны обозначения и абстракции данных. Стратегическая логическая обусловленность отодвинула в сторону мысли, пока она впитывала обновленные данные об обороне. Это было странное ощущение, к которому она так и не привыкла за все десятилетия жизни и службы. Время от времени ее мысли и понимания подскакивали, как игла на инфоцилиндре, и она обнаруживала, что понимает что-то, что не замечала мгновение назад. Постепенно скопление рун и символов обретало смысл. «Хтонические врата», — подумала она. «И так это началось, как мы предполагали и боялись». «Космические корабли должны выходить из варпа на краю системы, за точкой Мандевилля, таинственной и невидимой линией, которая отмечала границу между безопасностью и самоубийством. Если попадешь внутрь этой точки, то конкурирующие силы реальности и парадокса разорвут корабль на части. Возрожденная смерть, так называли это навигаторы. В большинстве освоенных систем располагались навигационные бакены и имелись протаренные маршруты, где было безопаснее всего выходить из варпа в реальность. Вернувшись в холодные объятия вакуума, судам приходилось перемещаться по системе с помощью материальных космических двигателей. Даже у самых быстроходных космических кораблей уходило несколько дней на путешествие от границы системы до планет ядра. И все же Солнечная система была старейшей из всех колонизированных человечеством. Здесь зародились звездные путешествия и варп-навигация. И за десятки тысяч лет в ее пределах создали и утратили больше тайн, чудес и ужасов, чем во всей галактике. Двумя такими реликвиями прошлого были двойные врата, стабильные точки в космосе и варпе, где корабли могли безопасно перемещаться. Оба следовали за орбитами планет, вращаясь вокруг Солнца. Хтонические врата располагались у Плутона, а Элизийские – рядом с Ураном. Последние являли собой еще один слой парадокса, поскольку представляли кораблям возможность возвращаться глубже в систему, за пределами той линии, где при обычных обстоятельствах они погибли, если прошли бы на такой риск. Любой, кто планирует напасть на Терру значительными силами, захочет захватить двойные врата, чтобы быстро переместить флот в Солнечную систему. Не вызывало сомнений, что Гор бросит на них все. «Это не может быть верным», – прохрипел Касым Алеф-1, нависавший над ее плечом. Магаса Эмиссара прикомандировали в штаб только неделю назад, и Сукассен все еще пыталась понять его. Он казался логичным и настойчивым, но также и сомневающимся. Комбинация, которую она не ожидала встретить в человеке, которым было настолько больше машины, чем плоти. Его череп жужжал, шестеренки вращались в протянувшихся по всей голове пазах, пока проекции и экраны выводили обновленную информацию. «Это ошибка. Судя по этим данным, с помощью хтонического пути из варпа в реальность выходит более 1000 кораблей». «Больше», – спокойно сказала она. «Намного больше». «Это невозможно. Это ошибка. Соколиный флот способен достигнуть Плутона через 5 часов. Они могут...» «Нет», – сказала она, понизив голос под гул машин. «Все остальные силы должны оставаться на своих позициях, Магас Эмиссар». Даже произнося эти слова, она чувствовала, что они противоречат ее интуиции. «Адмирал», – произнес Магас, – «мои вычисления показывают, что защиты Плутона смогут устоять, если получат подкрепление. Если враги направили основные силы на захват Плутона в качестве плацдарма, и нам удастся сдержать их». «Их не сдержать», – произнес голос через весь зал. «Не той ценой, которую мы можем позволить заплатить». Противовзрывные двери ушли в стены. Вышли воины в желтой броне и черных плащах. Свет падал на края готового к бою оружия и отражался от доспехов. От них исходила угроза, более острая, чем их клинки, и ревущая в тишине. Затем появился тот, кто говорил. Холодный свет играл на полированном золотом доспехе Рогала Дорна и вспыхивал на драгоценных камнях в орлиных когтях. Контроль исходил от него, дрожа в воздухе и свете, словно зарождавшаяся молния на краю шторма. Для живших на Терре миллиардов он был стеной, о которую разобьется прибывший враг, воплощением сопротивления и силы. Но сам он не был идеей, за которую цеплялись страшившиеся грядущего и отчаявшиеся. Он был силой природы, которая двигалась и говорила, разрядом молнии, которые сорвались с небес и приковали к плоти, чтобы сражаться, пока Вселенная его не сломит. Стоявшие на страже вдоль стен зала имперские кулаки прижали сжатые руки к груди. Но Сукассен только склонила голову перед приближавшимся претарианцем. Офицеры и адепты, служившие в бастионе Мхаб, в основном были людьми. Они представляли собой самый лучший военный штаб из всех виденных Сукассен, набранный из старой солнечной военной элиты. Военные саванты сатурнийских ордосов, воины юпитерских космических кланов, как и она, тактики из военных дворов Терры. Каждый человек в зале знал свое ремесло достаточно хорошо, чтобы соперничать даже с командными умениями легионов. И все они знали, что когда Рогал Дорн, примах 7-го легиона и претарианец Терры, входил, Они должны были продолжать выполнять свои обязанности, а не кланяться. Это стало первым приказом Дорна, когда он создавал командный штаб. Сукассен приветствовала его за всех. Но когда противовзрывные двери снова закрылись, и она узнала троих пришедших с Дорном, это стало испытанием для ее послушания. Джагатай, великий хан белых шрамов, шел слева от Дорна. В его внимательных глазах плясали огоньки от света вращавшихся гололитических экранов. С другой стороны Дорна шел облаченный в золотую броню ангел, сложивший белые крылья за спиной. Сангвиний, примарх 9-го легиона, посмотрел поверх людей на посты, а затем на Сукассен. Он улыбнулся. Последним шел старик в серой мантии администратума, опираясь на посох с навершием в форме орла. Морщинистая кожа свисала с его лица, но глаза оставались холодными и яркими. Малкадор Сигеллит казался постаревшим и ослабевшим с тех пор, как Сукассен видел его в последний раз. Но он, как и три примарха, заставил ее склонить голову. Тишина в зале усилилась. Казалось, она стала еще плотнее, когда верные сыновья императора и его регент остановились под вращавшимися гололитическим экраном. «Силы первой сферы не смогут удержаться», – произнес Дорн, взгляд его темных глаз зафиксировался на косым Альфе-1. «И они не получат подкрепления». Магос-эмиссар оставался неподвижным. Выступавшие из его черепа шестеренки медленно вращались. На секунду Сукассен подумала, что она собирается возразить, но на секунду она надеялась, что так и будет. «Лорд Дорн, есть варианты», – начала Сукассен, прежде чем успела остановиться. «Нет», – ответил Дорн, и его слова и взгляд упали на нее подобно удару. «Как пожелаете, лорд Преторианец», – наконец сказал Ксым Алиф-1. Краем глаза Сукассен заметила, как хан бросил взгляд на Сангвиния. Лицо ангела осталось безразличным. Рогалдорн шагнул вперед, переводя взгляд с Магоса на Сукассен. «Первоначальные данные о битве показывают, что ваши прогнозы оказались ошибочными, адмирал». Она кивнула и собралась ответить. «Они оказались неточными, по меньшей мере на 30%, вмешался Косым Альф-1. «Возможно, больше, но мы еще не можем утверждать точно. Конечно, но если основные данные верны, то враг привел из Имматериума армию во много тысяч кораблей». «Спасибо за ваше разъяснение, магос-эмиссар», – произнес Дорн. Сукассен едва не вздрогнула ото льда в его словах. Косым Альф-1, похоже, не заметил этого. «Генерал-фабрикатор поручил мне не только представлять точку зрения Марса, но и помогать вашему командованию. Я…» – он замолчал, пока шестеренки поворачивались и жужжали. «Рад, что моя деятельность полезна для вас, лорд Преторианец». Сукассен показалось, что она услышала, как Малкадор подавил кашель, который, возможно, был смехом. В течение легкомысленного мгновения она почти ожидала, что сама улыбнется, но пресекла это чувство. Напряжение и правда того, что происходит, искала возможность выйти наружу и нарушить молчание. Она на миг задумалась, есть ли где-то там, за гудевшим покровом сирен, люди, которые смеялись, чувствуя, что секунды утекают и будущее все ближе. Первым нарушил молчание Сангвиний. Он шагнул вперед и поднял руку, чтобы поместить пальцы во вращавшуюся сферу света. «Следующим станет Уран», – сказал он. «И если он еще не под полномасштабной атакой, то скоро будет». Сукассен выдохнула, не осознавая, что задержала дыхание. Она почувствовала, как штабисты вокруг расслабились и заново сосредоточились. «Он специально так сделал», – подумала она. Всего несколькими словами ангел направил их в выбранном им направлении. «Ретрансляторы к внешним сферам все еще свободно передают сигналы, повелитель», – сказала Сукассен. «Но пока нет никаких сообщений от лорда Хелбракта с Урана». «Ты все еще уверен в этом варианте?» – спросил хан. Он держался сзади, ближе к дверям, и, если не считая взгляд на Сангвиния, оставался совершенно неподвижным. В этой неподвижности было что-то, похожее на вспышку молнии, застывшую в глазу. «Есть и другие варианты. Гор может рассеять свои силы в глубинах вовне системы, а затем окружить нас со всех сторон, чтобы одновременно душить и вырезать нас». Дорн посмотрел на хана. «Это Гор. Ты все еще думаешь, что он не будет самим собой?» «Он уже другой», – сказал Сангвиний, не поворачиваясь от игравшего на его руке гололитического света. Сукассен почувствовала, как в зал вернулось напряжение. Она чувствовала себя так, словно она и остальной штаб вмешались в разговор, который полубоги принесли с собой. «Ты не видел его, Рогал», – продолжил Сангвиний. «Не видел лицо того, что забрало нашего брата». «Он мог измениться», – проворчал Дорн, теперь такой же неподвижный, как хан. Тусклое освещение экранов прочертило на его лицо холодные линии и ночные пустоты. «Но ограничения, с которыми он столкнется, нет». Время. У него нет времени. Желиман дышит ему в спину. Гор должен прийти к нам со всем, что у него есть, и как можно быстрее. Или у него ничего не получится. Дорн покачал головой, призрачная улыбка мелькнула на его лице. Кроме того, это не его путь. Снова наступила тишина. «И поэтому мы позволим ему захватить врата?» – тихим, но резким голосом спросил хан. «Мы обнесем себя стеной и будем ждать и надеяться, что стены окажутся достаточно прочными?» Дорн не ответил, но он не сводил взгляда с братьев. «Мы удержим каждую стену и заставим их заплатить временем и кровью за каждый шаг». «Именно так», – сказал Сангвиний. Он опустил руку, отвел взгляд от гололитического экрана и повернулся посмотреть на родственников. И особенно кровью. Малкадор стукнул посохом по полу. Удар не был сильным, но Сукасса ощутила, как воздух покинул легкие. «Ну вот», – произнес он, оглядываясь по сторонам. Его глаза были яркими и жесткими. Все в зале, примархи и люди, посмотрели на него. Сукасса заметила, как грустная улыбка появилась на его лице. «Видите? Мир между нами возможен, пусть и на мгновение». Хан рассмеялся, и ледяное напряжение покинуло зал. «Вот именно! Вот именно! Мы забыли свое место и компанию!» Примарх Пятого Легиона вышел из неподвижности и шагнул вперед. Его движения были плавными и расслабленными. Он обошел вокруг экрана, внимательно изучив его. «Прекрасная работа!» Он посмотрел на Сукасы и кивнул. «Ваш штаб заслуживает похвалы!» Она склонила голову. На секунду ей показалось, что хан видит ее насквозь. Стоявший рядом с ней и явно не обращавший внимания на происходящее, Касым Алиф-1 отвел взгляд от экрана, на котором просматривал необработанные потоки данных. «Обычная астропатическая связь по всей системе отсутствует», – сказал он. Его глазные линзы вращались, что придавало ему лицу хмурое выражение. «В настоящее время, учитывая задержки других сигналов, в том числе и связанные с расстоянием, было бы наиболее целесообразным использовать телепатические методы связи. Кроме того, способность астропатов чувствовать смещение варпа станет значительным преимуществом». Он замолчал и посмотрел на примархов и штабистов, словно впервые увидел их. «Разве вы не согласны?» «Не будет никаких астропатических сообщений изнутри или снаружи системы, Магас Эмиссар», – сказал Малкадор. Его голос звучал низко и устало. «Как и никаких предупреждений о новых кораблях или флотах, выходящих из Эматериума». «Почему?» – спросил Магас. Малкадор закрыл глаза, и Сукасын увидела, как он оперся о посох. «Потому что повсюду вокруг нас воет варп». Боевая баржа «Монарх Огня», Трансуранский залив. Облака пыли заполняли Элизианские врата. Открытый объем пространства шириной в 3000 километров сверкал кольцами мелких частиц. Сотни, возможно, тысячи лет космические корабли уходили в варп в этом месте, и они заселяли его волнами мягкого серого вещества, которое формировалось после закрытия разрывов. Юпитерские кланы и дома навигаторов придумали для него название. Они называли его «Пепел Сирены». Они рассказывали истории о старателях, которые пытались собрать пыль и не могли больше ничего желать, прикоснувшись к ней. Истинно или нет, но пыль оставалась, медленно клубясь в пространстве Элизианских врат, словно пойманный в стеклянном шаре дым. Ворота всегда охранялись. Существа выходили из них в течение долгой ночи. Существа, которых в хабитатах Урана помнили по рассказам о железных людях и звездных вампирах. Они построили первые крепости вокруг ворот, наблюдая за ними с орудиями и воинами. Эти станции называли глазами старого бога. И они несли неусыпную стражу, пока стальная солнечная система погружалась в глубины эры раздора. Затем со старой земли пришел Великий Крестовый Поход и включил хабитаты и спутники Урана, зародавшийся Империум. Наблюдательные станции росли, поколение воинов-кланов усилили марсианским вооружением, корабли начали проходить сквозь врата в Эматериум и другие возвращаться. Дома навигаторов восстановили владение на 27 спутниках Урана, и пространство между газовым гигантом и Элизийскими вратами превратилось в вечно сверкавший поток света, когда корабли выходили из варпа к россыпи хабитатов и пустотных станций. Война Гора изменила это. Поток судов стал пересыхавшим ручейком, а станции, которые несли долгую вахту, раздулись от новой брони и ощетинились оружием. Каждый плацдарм человечества в космосе, на который можно было установить макропушку или разместить эскадрилью истребителей, переделали в крепость. Среди них лицом ко тьме Элизийских врат неподвижно висели корабли второй сферы, зубчатые и вооруженные, наблюдая за сверкающей бездной. Пыль в воротах переместилась, медленный вихрь собрался и свернулся в клубок. Облака в сотни километров шириной поплыли и закружились. Пыль начала сверкать. Крошечные черви молний замелькали между серыми пылинками. Облака засветились сначала зеленым, затем болезненно-фиолетовым, потом цветом окровавленной слоновой кости. Двигатели ожидавших флотов вспыхнули. В их святилищах зарыдали астропаты. На хабитатах и станциях низкий вой тревожных сирен пробудил миллионы ото снов о поглотивших солнце тенях. На мостике монарха огня лорд Костелян Хелбракт, командующий второй сферой защиты Сол, наблюдал, как перед глазами расплываются поступившие в шлем терминаторских доспехов отчеты. «Трансляция на весь флот и защитные сооружения», – произнес он с сильным акцентом нордафриканских конклавов. Он видел на экране шлема, как тысячи подразделений под его командованием пришли в состояние боевой готовности. Шепчущее эхо, подтверждений и приветствий сотни военных кораблей раздались в Воксе. Он выдохнул и заговорил. «Мы стоим за свет Сол и за землю Терры. Мы стоим за принесенные клятвы. Мы стоим за кровь в наших венах». И затем он услышал все громче и громче в воздухе, за пределами его доспехов, как сотни членов экипажа на мостике монарха огня подхватили его слова. «Мы стоим за камни, положенные за нашими предками». И теперь слова отзывались эхом по Воксу, перекрываясь из тысячи ртов. «Мы стоим за прошедшие дни и за те дни, что грядут». Вихрь пыли в сфере ворот ускорился, свет становился все ярче. «Мы стоим за живых и за честь мертвых». Очертания сформировались в ярком свете, мигая перед глазами, словно отброшенной вспышкой молнии тени. Внутреннее кольцо орудийных платформ вокруг ворот открыло огонь. Сотни снарядов засверкали в сияющей пыли. Некоторые взорвались, некоторые исчезли. Разноцветный вихрь сжался. Орудийные платформы продолжали стрелять. Затем пыль и свет хлынули вовне. Щель открылась в центре врат, чернее ночи. Через залив вакуума люди на ближайших орудийных платформах вздрогнули, когда воющий крик ворвался в их уши. Темная дыра изогнулась, ее края расширились, подобно разрывам на порванной ткани. Огонь орудийных платформ превратился в настоящий шквал. Снаряды падали в увеличивающуюся брешь. Начиненные взрывчаткой разлетались, словно брызги воды, касаясь варпа. Три силуэта появились в темноте. Раздутые, чудовищные, они вырвались в реальность. Когда-то они были макротранспортами, созданными перевозить произведенную планетами продукцию по всей галактике. Каждый был больше даже самых огромных военных кораблей. К их бортам приварили плиты из необработанного железа. Скопления генераторов пустотных щитов покрывали их подобно волдырям. В прежних тяжелых жизнях они носили другие имена. Но волей Пертураба их переделали и даровали им новые названия. Алекто, Мегера и Тисифона стали их новыми именами. И они родились заново, чтобы умереть в первые секунды нападения. Второй пояс обороны открыл огонь. Дальнобойные турболазеры прожигали каналы в 100 метров шириной сквозь сверкавшую пыль врат. Алектро, Мегера и Тисифона продвигались вперед. С их носов стекал расплавленный металл. Они активировали пустотные щиты. Новые штормы молний засверкали в облаках пыли, когда заряженный эфиром пепел сирены коснулся формировавшейся энергетической оболочки. Шквал огня начал находить свою цель, когда три огромных корабля рванули вперед. Палубы и трюмы трех бывших макротранспортов заполняли плазменные реакторы сотен полумертвых машин. Они запускались один за другим. Энергия хлынула в двигатели и щиты. Залпы макроснарядов обрушились на Алекту, Мегеру и Тисифону, когда они разошлись в разные стороны. Плазменные трубопроводы в их внутренностях начали разрываться. Внешняя защита реакторов отказывала, и тысячи сервиторов экипажа погибли, когда запекалась их плоть. Снаряды и лазерный огонь сминали щиты и впитывались в железную кожу. Огонь поглощал их, как дождь кубы соли. И все же это не имело значения. Они не были созданы, чтобы жить. В другую эпоху, когда на Терре были океаны, такие корабли называли брандерами. Грубые механизмы ужаса и разрушения во времена примитивных взрывчатых веществ и деревянных судов. На защитных платформах артиллерийские офицеры поняли, что произойдет, когда три корабля приблизятся к первой линии обороны. Они сделали все, что могли, чтобы предотвратить это. Огонь макропушек яростно вгрызался в пластины брони на носу Тисифоны, когда рухнули ее щиты. Кусок расплавленного железа величиной жилой блок отвалился и закувыркался прочь. И затем огонь лансов ударил внутрь первой раны и прожег кости огромного корабля. Тисифона извергла пламя и свет. Взрывная волна откатилась до варп-ворот, окрасив оранжевое облако пыли. 20 орудийных платформ исчезли. Гибель сопровождалась вспышками света. Это взрывались их арсеналы. Только когда успики и системы наведения защитников потемнели, стал ясен истинный злой умысел бронированных судов. Заработали находившиеся в центре Тисифоны и ее сестер машины, собранные с мертвых миров кузнец. Наполовину разрушенные, чьи духи были осквернены и восстановлены жрецами новых механикум, эти машины когда-то являли собой чудеса утраченных искусств коммуникации. Теперь они стали инструментами неблагозвучия. Волны дикого электромагнитного искажения, скраб-кода и беспорядочной радиации вырвались вместе со смертельным пламенем Тисифоны. Волна помех вгрызлась в системы, ослепляя приемники сигналов и заставляя артиллерийских сервиторов дергаться в конвульсиях обратной связи. Пустотные крепости и орудийные платформы стреляли всем, что у них было. Наполовину ослепленные, они вырывали горящие отверстия в корпусах оставшихся сестер. Этого было недостаточно. Алекта взорвалась, когда прорвала внутренние линии обороны вокруг ворот. Мегера взорвалась несколько минут спустя. Оружейные платформы размером с мануфакторию превратились в разлетевшиеся во тьму осколки. Ослепительный туман огня и необычной радиации поглотил врата, окутав их ярким сиянием. Хелбракт сдерживал свои корабли, но теперь выдвинул первые боевые группы. Это были корабли-мониторы, грубые конструкции несдерживаемой огневой мощи и брони. Экипажи из людей набрали из солнечных каперных кланов, и они знали, как убивать. Они шли по фарватеру между крепостями и платформами. Орудийные батареи замолчали, когда успики затуманились. Торпеды выпускались вслепую в окутанный пламенем центр ворот. На мгновение тысячи нитей света пронзили темноту. Под прикрытием окружавших ворота огня и радиации в реальность вышли 8 готовых открыть огонь линейных кораблей основных сил. Каждый был выбран за массу, броню и дисциплинированность экипажей. Все эти корабли были верны Железным Воинам и укомплектованы офицерами, которые прежде подвели 4-й легион. Эти неудачи даровали им честь первыми выпрыгнуть из разрыва. Выживших ждало прощение, а тех, кто окажется слаб, освобождение через смерть. Орудия 8 кораблей разрядились, едва они покинули варп. На спинах 4 размещались новы, ведя огонь вслепую. Эскадры мониторов ответили из всех орудий, которые могли навести на цель. Новоснаряды попали первыми. Каждый был больше 50 метров в диаметре и длиннее некоторых меньших кораблей в боевой сфере. Разогнанный почти до скорости света, каждый нес полезный груз, способный уничтожить целый корабль. Сферы экзотической энергии и первобытного разрушения распустились в реальности. Некоторые задели орудийные платформы и пустотные станции и сорвали с них броню и щиты. Следом по защитам ударили гравитонные электромагнитные торпеды, ориентируясь на массу и сигналы реакторов. Системы сенсоров закоротило. Сокрушительные гравитационные поля смещали и наклоняли пустотные бастионы и взламывали корпуса кораблей мониторов. Выпущенные защитником торпеды врезались в боевую сферу. Группа из 20 поразила один из 8 авангардных кораблей и поглотила его борт и спину в языках пламени. Умирающий корабль накренился и клюнул носом. Из его ран вырывались гигантские потоки пылающей атмосферы. На мостике монарха огня Хелбракт наблюдал за развитием событий. Битва будет долгой, но первые минуты имели важнейшее значение. Враг будет изо всех сил стараться закрепиться в реальности. Переломный момент наступит, когда количество их кораблей превысит скорость, с которой защитники успевали их уничтожать. До сих пор шансы на успех находились в идеальном равновесии. «Лорд Хелбракт, приближается что-то большое», – произнес один из офицеров обнаружения. «Оно отбрасывает тень даже сквозь искажения». Силуэт пробился сквозь объятую пламенем пыль и туман. Сначала он напоминал изрытый астероид или обломки корабля. Затем громада позади его носа прорвалась сквозь вихрь. Он состоял из погибших за тысячелетия войн среди звезд, искореженных корпусов космических кораблей, астероидов, башен и разбитых звездных крепостей, все сжатое в единое целое имматериумом. Это было макроскопление обломков и мертвых вещей, унесенных волнами шторма. Жемчужина горя. Космический скиталец. Новый механикум вытащили из его потоков варпа и переделали. В его теле вырезали пусковые палубы, в его сердце пылали реакторы, а поверхность усеивали генераторы щитов. Для перемещения и буксировки его через варп потребовалась дюжина кораблей, и выпрыгнув в реальность, он уже никогда не сможет двигаться снова. Впрочем, это и не было его целью. Он не уступал в размерах спутникам Урана и должен был стать редутом осаждающих у ворот Великой крепости. Имя его было «Дочь горя». Успевшие выйти из варпа корабли отходили в сторону, пока скиталец все рос и рос. Теперь его громадная туша со всех сторон ворот выступала сквозь облака. По краям огромного и расширяющегося разрыва, созданного им в космосе, корчились 100-километровые дуги варп-молний. Пыль Элизийских врат стекала по его носу, словно вода, падавшая с Левиафана, который вырывался из глубин темного моря. Обломки подбитых кораблей врезались в его поверхность. Торпеды и батарейный огонь обрушились на него. От него отлетали куски металла и камня. И он продолжал расти. Штурмовые корабли стартовали в его облаках. Небольшие фрегаты, совершившие путешествие, прильнув к его корпусу, разрывали привязи и скользили в пустоту вакуума. Лорд Костелян Хелбракт наблюдал за освещенной огнем колец обороны дочерью горя. Такого не ожидали, но это мало что меняло. Его приказы и клятвы оставались прежними. Единственный вопрос состоял в том, как много они заставят заплатить врага и какую цену заплатят за это сами. «Запустите орудие», – произнес он, и монарх огня задрожал от его приказа. Боевая баржа «Военная клятва». Супрасолнечный залив. Корабль «Геральт» вынырнул из ночи. Его очертания постепенно росли. Таран в форме копья и усеянные оружием борта проступали из темного океана. Вокруг корпуса, подобно упавшему в воду черным чернилам, клубились тени. Солнце светило за его бронированными носами. Он родился в свете этого солнца, но не видел его больше века. Император лично назвал его военной клятвой, и он продолжал носить это имя. Но время изменило его, как и владевший им легион. Призрачный свет цеплялся за турели и скапливался в покрывавших бортах шрамах. Символы имперских кулаков давно удалили и полученные в сражении при Фолле повреждения отремонтировали. Но следы бывших хозяев все еще жили в его костях. Эзекиль Абаддон смотрел на свет вакуума сквозь бронестекло купола обсерватории военной клятвы. Она располагалась на вершине тонкой башни, командного замка, и ее цель состояла в наблюдении за звездами и их картографировании. С потолка купола свисало множество медного оборудования. Линзы, диски и зеркала покрывала пыль. Абаддон сомневался, что кто-то когда-нибудь пользовался этими инструментами. Зачем нужны такие поэтические изыски на оснащенном сенсорами и ауспиками дальнего действия военном корабле? Нерожденный зашипел в его ушах, растворяясь в структуре корабля. Призрак с глазами-шарами и улыбкой острых, как иглы зубов, провел кончиком когтя по куполу обсерватории. Существо усмехнулось. Абаддон встретил его взгляд и смотрел, пока оно не исчезло в небытие. Яркий, далекий, драгоценный камень Сол сиял сквозь исчезавшую тень рта нерожденного. Краем глаза Абаддон уловил блеск и увидел отражение солнца в восьмиугольном серебряном зеркале, которое располагалось в центре на полу зала. Он замер, не сводя взгляда с круга света, парившего над поверхностью пыльного серебра. «Боги благословляют нас и ведут к свету истины», – произнес стоявший на коленях на каменном полу Зардулаяк. Вокруг него радужным пламенем горели свечи из человеческого жира. Несущего слова окружали 8 кучек пепла и почерневших костей. Они были выбраны среди смертной паствы Лаяка, сгорели прямо там, где и опустились на колени, пока военная клятва выходила из варпа в реальность. Никто из них не издал ни звука, когда они горели. От этого молчания у Абаддона свело челюсть. Он даже подумывал позвать стоявших по краям зала юстерианцев-терминаторов и приказать им открыть огонь по несущему слово и его грязному жертвоприношению, превратив их в мясной фарш и разорванную броню. Колдовской мороз затрещал на доспехах Лаяка, когда тот поднялся. Охранявшие его 2 воина в красной броне склонили головы. Лаяк вытянул руку, и посох прилетел ему в ладонь. Абаддон посмотрел на ряды светившихся глаз, протянувшиеся по щекам рогатой маски Лаяка. «Готово?» – спросил он. Лаяк кивнул. «Согласно воле 4 и восьмиконечной звезды». Абаддон почувствовал, как скривились его губы. «Ты не веришь в богов?» «Я верю в магистра войны», – проворчал Абаддон и открыл вокс-частоту с группой управления корабля. «Доложите о состоянии готовности». Раздались подернутые помехами ответы. Он слушал их, мысленно помещая каждый отчет на точную карту текущих сил и возможностей корабля. Вполне удовлетворительно. В случае необходимости они уже смогут сражаться и убивать. Если все прошло как надо, это окажется маловероятным, но всегда стоит обнажать клинок, прежде чем шагать в темноту. Пальцы правой руки дернулись и на мгновение сжались, прежде чем он восстановил контроль. На секунду, когда сжались пальцы, он почувствовал, как призрак ножа ложного отца вонзился ему в предплечье. «Ты глупец, мальчишка!» Он видел глаза над окровавленными зубами, чувствовал, как его пальцы впивались в шею под ними. «Это ускользнет из твоих пальцев!» «Ты ведь не родился под этим светом, не так ли?» – спросил Лаек. Абадон моргнул, несущий слово подошел и встал перед ним, посмотрев на солнце. «Но в каком-то смысле, полагаю, мы все были тут рождены. Это наша колыбель. Не так ли, брат?» Генетический мастер Луны выпрямился, хромированный и холодный. 6 заканчивавшихся лезвиями конечностей раскрылись над обнаженной плотью, подобно паучьим объятиям. «Ты родишься снова», – прошептал он и начал резать. Сотворенный луной и окровавленный. «Ты мне не брат, жрец», – сказал Абадон. И прозвучавшей в его словах угрозы оказалось достаточно, чтобы телохранители Лаека шагнули вперед с обнаженными клинками и протянувшиеся под оспехом огненными трещинами. Абадон посмотрел на них, его глаза блестели над холодной усмешкой. Лаек успокоил их легким движением головы. Пара остановилась, кивнула и отступила. На секунду Вокс заполнила бормотание данных. Абадон выслушал сообщение, а потом отключил связь. Корабль Тысячи Сынов вошел успешно. «Так и есть, и мы здесь», – произнес прозвучавший в черепе Абадона голос. Он стиснул зубы, отбрасывая телепатическую связь. В воздухе появилось изображение, полупрозрачное и мерцающее. Темно-красные доспехи, окаймленные цветом слоновой кости. Глаза на гладком лице сияли холодным синим светом. Айзек Ариман кивнул Абадону и подошел ближе. За его призрачным изображением в воздухе тянулся свет и иней. Телохранители Лаека снова начали доставать оружие. Изображение Аримана повернулось и посмотрело на них. Они встретили его взгляд. Свет их глазных линз вспыхнул красным, и желтые угольки показались из трещин, которые открылись в доспехах. Ариман наклонил голову на бок, лед побежал по полу. «Скажи колдуну надеть намордники на своих псов», – произнес он, не шевеля губами. Глаза маски Лаека засверкали, и кровь засочилась с металлических клыков. Запах серы и жженого сахара смешался с озоном. Абадон посмотрел на стоявших в углу зала 4 юстерианцев. Он остановил их взглядом. «Прекратите», – прорычал Абадон. Лаек секунду смотрел на изображение Аримана и затем отвернулся. Оба телохранителя убрали клинки в ножны. Трещины в доспехах закрылись, свет в глазах потускнел. Ариман повернулся и плавно заскользил к обзорному иллюминатору. Инстинкт отшатнуться от призрачной фигуры заставил мышцы Абадона напрячься. Он остался на месте, не сводя взгляда с библиария Тысячи Сынов, который смотрел на Терру за острым, как кинжал, носом корабля. «Дом». Рот Аримана не двигался, но тени на его лбу нахмурились. «Что мы за существа, если приходим ночью к родному очагу и дому и находим только незнакомцев на пороге?» Лаек издал звук, который, возможно, был шипящим смехом. «Келик из Некрополиса», – произнес Абадон, – «из песни прохождения. И что за странные звери видят глаза отцов, которые после долгих лет стоят у открытых дверей и ждут?» Ариман повернулся и посмотрел на него. Свет звезд мерцал сквозь прозрачное изображение его хмурого лица. Он выгнул бровь. «Мы воины, а не варвары», – сказал Абадон. Затем он кивнул на далекое солнце. «Где остальная часть армады?» «Смотри», – отправил Ариман. Снаружи в ночи появились полосы сияющего света. Они текли и кружились сквозь мрак. Свет солнца и звезд помутнел, проходя сквозь разноцветную пелену, пока не стало казаться, что сами небеса изменили положение. В складках света сформировались тени, зазубренные силуэты, похожие на обломки сломанных копий. Миллионы умерли, чтобы это стало возможным. Десятки тысяч истекли кровью в жертвенные чаны или были выброшены с ангарных палуб в варп. Большинство умерли с мольбами о пощаде на губах. Некоторые возносили благодарственные молитвы богам. Захваченные на завоеванных мирах рабы, пилоты, самых нижних палуб кораблей, даже некоторые избранные среди солдат, поклявшихся верности гору, все умерли. Их кровь и души излились в ничто, чтобы сделать невозможное возможным. Силы, которые Гор привлек на свою сторону, провели его корабли через варп и теперь выводили их назад далеко за границами точки Мандевиля Солнечной системы, невидимого барьера, созданного гравитацией звезды, за пределами которого было небезопасно выходить из варпа и обратно. Конечно, у этого была цена, цена и ограничения. Цену заплатили кровью, а ограничения состояли в том, что пусть нерожденные могли нарушить правила, переместив корабли глубоко в солнечную сферу, они не могли полностью проигнорировать их. Они не могли вывести корабли магистра войны прямо на орбиту Терры. Пока. Но купленное смертями и кровью некоторые все равно назвали бы чудом. Зубчатые тени в клубящемся свете мгновенно исчезли. Раздвоенная зеленая молния пронзила пустоту, разветвляясь на тысячи километров. Свет на мгновение замер. Мурашки пробежали по коже Абадона под доспехами. Он не мог оторвать взгляда от происходящего за стеклом. Он чувствовал каждый удар двойных сердец. Застывшая вспышка молнии взорвалась. Он моргнул. Корабли заполнили космос вокруг военной клятвы, окутанные бледным дымом десятки тысяч огромных темных металлических силуэтов. Звезды закружились, и сияющий свет сворачивался снова и снова, лаская их корпуса, пока тысячи кораблей дрожали, появляясь в реальности. Сыны Гора, несущие слово и новый механикум, достаточно для завоевания целых звездных скоплений, нависли над солнцем, подобно кинжалам. Абадон смотрел, как корабли успокаивались, и призрачный свет исчезал с корпусов. Позади него исчезло изображение Римана. Мгновение спустя он услышал, как открылась дверь, и Лаек и его телохранители вышли. Абадон повернулся, когда двери снова закрылись. Он вздохнул, собираясь с мыслями. Он ненавидел путь, которым они пошли сюда. Еще сильнее он ненавидел слабость своего легиона, которому пришлось принять помощь тысячи сынов и несущих слова, чтобы сделать невозможное реальностью. Но здесь и сейчас его ненависть не имела значения. Значение имело только то оружие, которое его отец, магистр войны, вложил ему в руку. Он вспомнил клятву. Не ту, что принес, когда опустился на колени у трона Гора, но данную давным-давно под светом солнца, что ждало его в этом конце пути. «Ты станешь служить мне, Абадон?» – спросил Гор, держа монету протянутой ладони. «Стану», – ответил он и взял монету. «Всем кораблям», – произнес он, слыша, как его голос отзывается эхом в пустоте по воксу. «Моим словом и словом магистра войны клинки упали!» Один за другим корабли включили двигатели и заскользили вниз к ожидавшему солнцу.